Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Риск». Роли исполняют Доротея, Лидия Головатая, Микеле, Юрий Жилин, Артура, Евгений Гачук. Микеле! Артуро! Микеле! Артуро! Микеле! Артуро. Как я рад тебя видеть, дружище! Где ты пропадал? В Америке! Я 15 лет был в Америке! 3 часа назад прилетел в Неаполь! А ты-то как живешь? Ты прекрасно выглядишь! Я женился 2 года назад. Поздравляю! Слушай, она просто чудо, настоящий цветок. Ну, а ты? Ты-то как, а? Я служу в нефтяной компании. Меня перевели в неаполитанский филиал. Пока остановился в гостинице, вот еще комнату в тихом семейном доме. Микеле, считай, что тебе повезло. Я могу сдать тебе комнату. Правда? Как я рад, Артуро! Так, все, о цене мы договоримся. Вот тебе мой адрес. Здесь совсем рядом, за углом. Все, все, все, все, все, я тороплюсь. Встретимся за ужином. Пока, чао! Чао! Чао! Пришли. Час назад я встретил вашего мужа. Мы с ним большие друзья со школьной скамьи. Не виделись 15 лет. 15 лет? Да, 15 лет. Это потому, что я был в Америке. В Америке? Да, в Америке. Артур сказал, что может сдать мне комнату. О цене мы с ним договорились. Входите. Спасибо. Проходите, проходите. Спасибо. Спасибо. Не стесняйтесь. Спасибо. Не стесняйтесь, проходите. А это вам? О! Какие прекрасные розы. Артура скоро будет. Я скажу, что у него хороший вкус, ведь он женился на вас. Сейчас я уже не та. Раньше я была как цветок, жизнь улыбалась мне, а теперь я сама себя не узнаю. Сегодня утром мой муж опять в меня стрелял. Стрелял? Да. Да. Взял револьвер и выстрелил. Чудом не попал. Видно, святая Мадонна меня бережет. Сеньора, сегодня утром он в вас стрелял? Так если бы только сегодня утром. Он все время в меня стреляет. Впервые он меня выстрелил в день нашей свадьбы за столом после второго блюда. Вместо десерта? И он вас не поранил? Ну, к счастью, пуля меня миновала. Спустя 2-3 дня мы с ним помирились. Потом он выстрелил меня рано утром. Вместо кофе? В третий раз в мои именины. Вместо подарка? Да что тут можно еще говорить? А с каких пор он вас стреляет? Так я же вам объясняю. С первого дня, как мы поженились, 2 года. И ни разу в вас не попал? Пока не попал, но поди знай, чем это может кончиться. Это он! О, святая Мадонна, ты же видишь, что я дорожу, как осиновый лист. Не дай мне умереть, если тебе дорога моя жизнь. Сделай так, чтобы он пришел в хорошем настроении. А вот и я! Привет, Микель! Привет, Арту! Извини, что заставил тебя ждать. Ну что ты, пустяки! Где ты был, дорогой? Я ходил за пулями для револьвера, они у меня кончились. Посмотри, Дороте, я принес живую курицу. Она так кудахтала, хотела от меня убежать. Голос у нее почище, чем у твоего любимого Каруза. О, Мадонна! Ты что, издеваешься надо мной, Арту? Она же дохлая. Как дохлая? Дай-ка сюда. Мике, посмотри. Так она еще теплая. Как она сдохла, прошло, наверное, 2 минуты. Мне кажется, Арту, ты сам ее придушил. Когда нес? Сильно зажал голову подмышкой? Тогда я ее выброшу. Как выбросишь? Ну, не будешь же ты есть дохлую курицу. А вы что, едите их живыми? Нет. Но она же сдохла. Погодите. Мы знаем причину ее смерти. Птица скончалась от удушья, и не по своей вине. Это был несчастный случай. Так что иди и свари из нее бульон. Ну и будешь есть ее сам. Арту, я тут разговаривал с твоей женой. Ага, Дороте, ты показала ему комнату? Ты показала ему комнату? Дороте, я тебя спрашиваю, ты показала ему комнату? Нет еще, это не имеет значения. Погоди, как это не имеет значения? Прежде всего, ты должен посмотреть комнату и сказать, подходит она тебе или нет. Моя тебе не прислуга. Не хватает сделать из меня еще горничную. Вы знаете, Мике, весь дом на мне. К вечеру я просто ног под собой не чувствую. То принеси, то покажи, то подай, то приготовь ему ушки с сыром, то фаршированные баклажаны, то у него пятно на костюме, то складка на брюках, то еще что-нибудь. К вечеру просто ног под собой не чувствую. А я, по-твоему, не тружусь? Трудишься? Ты приходишь на работу, свеженький, как огурчик, и начинаешь командовать. Свеженький, как огурчик, слышишь? Свеженький, как огурчик. Видите ли, я прихожу на работу свеженький, как огурчик. А что, ты не свеженький, как огурчик? Ладно, не действуй мне на нервы. А что ты хочешь этим сказать? Что я тебя специально нервирую? Нет, вы только посмотрите, какой он нервный. Не надо ссориться. Все. Поверь, Мике, она так дерзит, что кровь ударяет мне прямо в голову. Все, я лучше промолчу. Выпьем лучше по чашечке кофе. А? С удовольствием. Принеси нам 2 кофе. Как же? Господин приказал 2 кофе. Кофе отправляйтесь пить в бар. Доротея, принеси нам кофе. А у тебя что, руки-ноги отсохли? Иди принеси сам. Доротея, принеси кофе, ты меня знаешь. О, я тебя знаю. Я тебя очень хорошо знаю. Это по твоей милости от меня остались кожи до кости. Вы только подумайте, Мике. Каждый вечер он возвращается домой с работы и отравляет мне жизнь. Для меня не существует никаких развлечений, ни кино, ни ресторанов, ни баров, ничего. Я тебе не дам кофе, хоть ты лопни. Доротея, не доводи меня до крайности, слышишь, Доротея? Артур, ты с ума сошел? Спрячь пистолет. Хочешь угодить в тюрьму из-за чашки кофе? Я не хочу кофе. Я не хочу кофе. Пусти меня, Мике. Я ее прикончу. Ну и приканчивай. По крайней мере, нам обоим будет спокойнее. Артур. Тарате, на сей раз тебе это не сойдет. О! Артур, что ты наделал? Ты убил ее. О. Святая Мадонна, опять чудо. Кофе готов. Я вам сейчас его принесу. Я знала, что ты должен вернуться, и приготовила целый кофейник, мой дорогой Артур. О, Мадонна, у тебя вся рубашка мокрая. Хочешь переодеться? Нет, дорогая, я только чуть-чуть разгорячился. Мой дорогой Артур, не стой на сквозняке. Бедный Артура работает с раннего утра до позднего вечера. Ну что из этого, дорогая? Можно подумать, ты не работаешь. Ой, да будет тебе. Ну что я делаю, боже мой, я сижу дома. А тебе надо немножко отдохнуть, бедный мой Артура. Я вам сейчас принесу кофе. Ну вот, Мике, тебе тут будет очень удобно. Служба в 2 шагах. Комната солнечная, с ванной. И потом в тихом семейном доме у друзей. Вот увидишь, тебе будет тут очень хорошо. Ну, конечно. Лучше и желать нечего. Боже мой, Мике, 15 лет ты пробыл в Америке, а? Скажи, ты взволнован? Взволнован? Я чуть не умер. Ну, сам посуди, на твоих глазах стреляют в женщин. Да погоди, я тебя спрашиваю, взволновало ли тебя возвращение в Неаполь после такого длительного отсутствия? Еще бы. И я был сам не свой. А вот и кофе. Вот. Я его приготовила от всей души. Ну-ка, попробуйте. И правда, кофе великолепный. Спасибо. Очень, очень вкусно. Спасибо. Нет, нет, нет, нет, нет. Не уговаривайте меня, я ухожу. Я оставляю вас вдвоем. Отдыхайте на здоровье. Иди сюда, Мике. Ты только взгляни, какой вид. Что стало бы с нами, неаполитанцами, если бы у нас отняли это маленькое удовольствие отдохнуть на балконе? Я, например, от всего бы отказался, только не от этой маленькой чашечки кофе, которую я могу, не торопясь, выпить здесь, на балконе. Это в некотором смысле составляет поэзию жизни, Мике, а? А если ты это делаешь в обществе твоего лучшего друга детства, а кофе тебе приготовила твоя кроткая жена, а? Мике! Ты помнишь? Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что всех красавиц она милей краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Мике, ты, кажется, говорил, что ты до сих пор не женат. А почему? Видишь ли, Арту, я могу признаться тебе как другу. Дело в том, что всякий раз, как я там в Америке собирался жениться, я видел один и тот же сон. Накануне свадьбы мне снилась моя покойная мама. Она смотрела на меня с укором и как бы говоря: Мике, ты собираешься жениться на американке? За ней из могильного мрака тянулись головы бабушки, деда, тетек, дядек и даже голова моего двоюродного деда, расстрелянного за приверженность Муссолини. И все они кивают в такт маминым словам и как бы говорят: «Нехорошо, Мике, нехорошо!» Ну, ты понимаешь, я не мог. Мике, ну и молодец. И родственники твои правы. Мике, мы найдем тебе настоящую неаполитанку, как моя жена. Мике, ты каких предпочитаешь, а? Мне, например, нравится женщина с веселым характером, разговорчивая, любящая развлечения, путешествия. Словом, женщина-товарищ и на всю жизнь. А? Доротея, иди к нам. Иду. О, Мадонна! Новый костюм. Ты же порвал костюм. Ага, да, я забыл тебе сказать. Даже не знаю, как это случилось. Ну, конечно, потому что ты олух. Доротея, выбирай выражение. Ну, подумай только, разве это приличное слово, олух? А что я, по-твоему, должна была сказать? Вы порвали костюм, ах, какой молодец! Ах, какая радость! Можно подумать, что мы с тобой миллионеры, мы можем бросать деньги на ветер. Нет, ну просто с ума можно сойти. Ну ты пойми, Доротея, я не виноват. Ну не стану же я рвать собственный костюм ради забавы. Конечно, нет. Да просто он неряха, Мике. То он приходит с дыркой на брюках, а то ты на светлом костюме поставил чернильное пятно. Ну будет тебе, Доротея, я же не нарочно. Ну возьми за шею. О, нашел дурочку. Вот так и ходи, если ты неряха. Ты все равно будешь ходить оборванным и с заплатками на заду. Доротея, зашей пиджак. Святая Мадонна. Держи карман шире, завтра зашью. Доротея, сегодня же вечером я отправлю тебя на тот свет. Зашей пиджак, Доротея. Пусть я лучше умру сию же минуту, но я не стану зашивать тебе пиджак. Карту, ради бога, убери револьвер. Отойди, Мике. Пусть я сяду в тюрьму, но я ее убью. Помогите! Я ее сейчас убью. Мике, помогите! Я тебя убью! Помогите! Мадонна. Опять пронесло. Вы не умерли? Нет. А вы? Нет. Ой. Давайте. Ой. Давайте, я вам помогу. Спасибо. Ой. Спасибо. Слава тебе, Господи. Ой. Вы теперь понимаете меня, Мике? Да. Мы оба могли отправиться на тот свет. Да. Арту. Ты же порвал костюм. Нет. Дай мне сюда пиджак. Я его сейчас зашью. Ой! Так порвать. Я его сейчас заштопаю так, что будет незаметно, даже если смотреть в лупу. Ой, лай, лай. Мике, а что ты так побледнел? О, нет, дорогой Артур, я не стану тебе потакать. У меня что на уме, то на языке. Я не представлял себе, что ты такой. Ты настоящий преступник. Не прошло и получаса, как ты уже дважды выстрелил в жену. Я ухожу и предупреждаю, я потребую, чтобы тебя отправили в сумасшедший дом. Так и знай. Между нами все кончено. Да погоди. Не трогай меня. Иди сюда, дуралей. Сам ты преступник. Пойми, Мике, я это делаю нарочно. Доротея прекрасная женщина, но только с жутким характером. Из-за любого пустяка лезет в бутылку. Особенно меня бесит ее дерзость. Иногда я действительно готов ее убить. В первый же день нашей совместной жизни между нами произошла бурная сцена. Мы сидели за столом. У меня в кармане лежал револьвер «Пугач». То ли от того, что она меня довела, то ли меня охватило бешенство, но я выстрелил в нее. И вдруг увидел, как в мгновение ока с ней произошла перемена. Она заулыбалась, стала кроткой, нежной. Одним словом, я понял, чтобы жить с ней мирно, в нее нужно стрелять. С тех пор, пока я в нее не выстрелю, я не могу успокоиться. Значит, пистолет не заряжен. Ну да. Да что ж ты мне раньше не сказал? У меня до сих пор поджилки трясутся. А вот твой пиджак. Ну, посмотри, Артура. Ты видишь, что тебе ничего не видно. Ты доволен, мой дорогой? Спасибо, дорогая. А который час? Черт возьми, уже поздно. Я бегу, у меня свидание. Как, Мике, ты не посмотришь комнату? Нет, нет, мне некогда. Ну, тогда я тебя провожу, подышим воздухом. Ты уходишь? Да, что? Ну, иди, иди. Конечно, для тебя удовольствие, когда я остаюсь одна дома. Послушай, Дороте, тебе не угодишь. Вчера мы ходили в театр, позавчера в кино. Что ты выдумываешь, а? Сегодняшний вечер я хочу провести с моим другом, которого не видел 15 лет. Мы поужинаем вместе в ресторане. Ты даже не придешь к ужину? Решили загулять. Знаешь, что я тебе скажу? Ты не выйдешь из дома. Нет, выйду. Нет, не выйдешь. Нет, выйду. А я сказала, не выйдешь. Нет, выйду. Артур, стреляй скорее и пойдем. Когда-нибудь я сделаю это по-настоящему. Идем, Мике, иначе сегодняшний вечер добром не кончится. Ты не уйдешь. Нет, уйду. Вот тебе. Опять повезло. Ну ладно, идите. Всего доброго. Когда вернешься? Около 12. Веселитесь, мальчики, от души. Чао! Идем, Мике. Хотя подожди. Но сейчас она ничего не сделала. Это сейчас она не сделала. Но когда я вернусь, я хочу уснуть спокойно. Слушали радиоспектакль по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Риск». Роли исполняли Доротея, Лидия Головатая, Микеле, Юрий Жилин, Артура, Евгений Гайчук, режиссер спектакля Ярослава Чудновская, звукооператор Ингрид Янс.